Доброй ночи. Как иногда оказывается, как все непросто в этом мире. И даже старые-старые знакомые сказки иногда жутко хочется перечитать по-новому, для того, чтобы понять что-то непонятое и услышать что-то неуслышанное. Впрочем, почему-то тихо в эфире молчит автоответчик, и даже молчит наш маленький форум в интернете. Может быть, мы забыли сказку «Снежная королева»? А может быть, и не забыли, а просто сами за время длинной, как всегда, в России зимы превратились в снежных королей, королев, которые не хотят думать и чувствовать, а хотят жить только своими сиюминутными заботами. Ну, такие вот мысли посещают иногда ведущего программы «Серебряные нити», то есть меня, доктора Александра Данилина. Мы с вами сегодня хотели попробовать сказать что-то самое главное о сказке Андерсена «Снежная королева». Точнее, это целая сказочная повесть. Сам Ганс Христиан Андерсен называл свою великую сказочную мистерию. Иначе никак не назовешь это гениальное произведение писателя-романтика. Сам он называл ее «Приключением в семи сказках». Надо сказать, что границы этих семи сказок не определены. Их можно переставлять, угадывать самим. Однако сам Андерсен считал, что сказок семь. И мистических тайн, загадок, закономерностей, мифов в этой сказке столько, что если этот разговор покажется вам интересным, его можно продолжать и продолжать. А давайте попробуем сегодня поговорить, ну, хотя бы о чем-то таком самом главном. Скажем, о том, что же такое «Снежная королева». Ведь все образы сказок рождаются в душе сказочника. И это значит, что в душе Андерсена, как в душе каждого из нас, жила «Снежная королева». Кто она, дорогие радиослушатели, для вас? Или кем она для вас стала? Потому что замечательные советские мультфильм 57-го года и фильм 66-го. Я не знаю, как вы, а я ужасно люблю смотреть каждый раз, когда слышу упоминание о том, что это будет повторяться в эфире. Хотя и DVD с этими сказками давным-давно лежит дома на полке. Кто она, «Снежная королева», в душе Андерсена? И кто такие Кай и Герда? Ну, хотя бы. Потому что это же самые важные герои. А удивительное дело, сразу хочу обратить ваше внимание. Ну, например, Кай кажется одним из главных героев. А на самом деле в сказке его практически нет. В ней живет, дышит, действует фактически только Герда. А Кай появляется в нескольких эпизодах, чтобы потом надолго исчезнуть. Его как бы нет, у него нет плоти и крови, внешности. Но ведь писал эту сказку мужчина. С чем связаны эти переживания внутри сказки? И главное, кто она такая, «Снежная королева»? Вот об этом сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Где? 495, это код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется. Ну вот, что касается музыкальных пауз. Конечно, в музыке такая прекрасная, холодная, равнодушная женщина. Ну, наверное, у каждого ассоциация своя. Я вспомнил вот такую вот знаменитую в в середине и конце 70-х годов певицу. Что она дышит холодом. Нашу сегодняшнюю певицу, наверное, вы помните, звали Аманда Лир, и она была последней страстью, последней музой Сальвадора Дали, который, собственно, не я вовсе, первым и назвал ее своей снежной королевой. Ну, слухи о ней ходили самые разные, и как бы все эти слухи так или иначе крутится вокруг нашей сегодняшней темы. Конечно же, своя снежная королева в виде реальной женщины была и в жизни самого Андерсена. Впрочем, об этом чуть позже, потому что Юля из Ашкаралы дозвонилась, и давайте пропустим ее вперед. Доброй ночи, Юля. Доброй ночи, уважаемый Александр Геннадьевич. Я вообще много могу рассказать о снежной королеве и о Кае и о Герте. Но позвольте сначала пару слов о вашей книге «Прорыв гениальности». Ой-ой, не ожидал. Юлечка, коротко, ладно. Да, я хочу поблагодарить вас и просто сказать, может быть, вам будет приятно. Я подарила эту книгу одной моей подруге, которая не слушает «Серебряные нити». И на нее эта книга произвела просто потрясающее впечатление. Она мне даже сказала, что вы разбудили ее душу. Мне вот это тоже было очень приятно. Ну, она стала слушать «Серебряные нити» в результате? Ну, иногда. Ну, хорошо, замечательно. Передайте подруге мой привет. А про «Снежную королеву». Да. Я вообще... Этот мультфильм, позволю себе с вами не согласиться, советский мультфильм, как-то с детства не люблю. Потому что сказке ведь на самом деле в конце не так было. И я в детстве думала, что со мной что-то не так, потому что Снежная Королева, причем даже не в конце, а с самых первых минут, вызывала у меня сочувствие и жалость. И сейчас я в данный момент жизни ассоциирую себя именно с ней. И Снежная Королева — это ведь заколдованная фея. И... Так, так. Кай и Герда, можно сказать, олицетворяют собой любовь. И не только Кай и Герда, они, получилось, что вместе расколдовали ее. Следовательно, Снежная Королева должна быть расколдована с помощью любви. Вообще, советский мультфильм, он, на мой взгляд, плох, потому что вообще Андерсона сказки очень христианские. А в советское время даже вот книги, которые переводили, оттуда старались все это убирать. А поскольку сказка — это все-таки тоже христианская, не может быть так в ней все просто, что Снежная Королева просто растаяла. Да, пожалуй, она и не растаяла вовсе, раз вы говорите. Я... Да. Вот Снежная Королева. Ведь так многие себя чувствуют. Правда, дорогие радиослушатели, я же недаром сказал про Снежных Королев и Снежных Королей. Впрочем, наверное, Снежных Королей не бывает. В действительности, с точки зрения древнего символизма, с точки зрения нашей души, пожалуй, действительно ведь существует только Снежная Королева. Дед Мороз, он какой-то такой южный, не очень естественный. Ну, Александр Геннадьевич, позвольте, извините, вас перебью. Мужчины, с мужчинами тоже такое бывает. И это я не Деда Мороза. А чего это бывает, Юля? Это какое-то действительно похоже на колдовство. Это некое, как бы из-за чего-то корка на душе появляется, как бы ледяная. Мы растем... Это из-за чувствительности изначальной вот этого персонажа. И вдруг к старости на нас как будто нарастает ледяная корка. Или, правда, возникает такое впечатление, что к нам попал осколок зеркала. Кстати, мультфильм отличается от сказки еще и этим. В мультфильме Снежная Королева сама бьет это зеркало. А в сказке зло... тролли под руководством злого, злобного главного тролля пытаются сделать такое зеркало, которое бы отразило сразу весь мир. И пытаются его приладить так, чтобы мир весь был в нем отражен. И в результате зеркало злых троллей бьется и попадает в человеческие души. И это действительно бывает очень часто. Ну, правда, часто. Мы растем, и вдруг... из добрых и умных людей превращаемся в озлобленных, обиженных жизнью, абсолютно равнодушных к близким. Да, но вот извините, еще раз вас перебиваю, но я верю, что это далеко не старость и не конец. Что сердце всегда может быть отморожено. Стоит, да, обязательно. Только обратить на это внимание. Может быть... Так что даже я изнутри как бы этого состояния это чувствую. Может быть, дело в том, что мы все время обвиняем в этом, в том, что сердце наше замерзло. Каких-то злобных троллей. А это бывает, у нас, да. А это у нас самих не хватает сил создать такое зеркало, чтобы оно, ну, хоть более или менее справедливо отразило мир. Да, это... абсолютно с вами согласна. Мы считаем, что кто-то нас обидел, а на самом деле не учимся и не хотим чувствовать сами. Спасибо большое, Юля. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Владимир Анатольевич. Николаевич. А? Анатольевич. Владимир Анатольевич, извините, да-да, пожалуйста. Вы из Нижнего Новгорода? Да-да. Мы вас слушаем. Ну, у меня такие ассоциации по поводу Снежной Королевы. Это... конечно, совершенная красота, это век совершенства, но оно лишено души. Оно холодное и лишено той теплой энергии, вот, душевной, которая является основой всего, основой жизни. И вот эта Вот. Может быть, цинизм рождается вот от такого состояния. Увлекает многих людей от какого-то рассудочного мышления, рационального, бездушного, что вот произошло с Кеем. А Герта – это, наоборот, одухотворенное существо, которое, вот, несмотря на что вот эта сила души, она пробивает вот эту вот холодную формальность. И это можно сравнить с нашей практикой. В советское время, например, вот у нас была народная музыка. Ну, один из примеров. Примеры могут быть в разных областях. Ну, это вот, допустим, вот в этой области. Была народная музыка. Играли ее виртуозы. Играли ее на высоком уровне, с профессиональным образованием, с консерваторским. Не придраться к исполнению с профессиональной точки зрения. Но это был академизм, и вот души в ней как-то не ощущается. И вот сейчас стали появляться некоторые коллективы, которые, опять же, с профессиональным образованием, с консерваторским, может быть, и не все, но они стараются изучать вот эти корни, вот именно воспроизвести вот этот дух. И это ощущается, это как-то западает в душу. Ну, потому что... Вот это сравнивается, может быть, с той самой Гердой, которая... Если вы, толщи, если вы, если вы, вот это тепло и пронесла его через все испытания, и это тепло, опять же, все-таки вот в этом Кае смогло воспроизвестись вновь, ну, как и конец этой сказки. Спасибо, Владимир Николаевич. И тут, у меня, наверное, к вам... не случайно женское начало взято, потому что женщина чувствует более чувственное, более эмоциональное, и вот оно эмоциональное с точки зрения хладнокровия, и оно более эстетичное, чем мужчина. И вот это появилось, с одной стороны, в королеве, вот в этой снежной, как эстетичность, но вот бездушная. А с другой стороны, в Герде, как тоже чувственность, эмоциональность, но уже одухотворенная. Спасибо, Владимир Николаевич. Я хочу сказать, что если вам встретятся записи коллективов, которые изучают корни и пытаются войти куда-то в глубину музыки русской, мы будем вам очень благодарны. Я стараюсь собирать такую музыку и ставить ее в эфире. Мне бы вот что хотелось сказать на примере, в том числе и русской музыки. Она сейчас не пользуется спросом, не продается, не находит продюсеров. За нее платят, ну, во всем, конечно, бывают исключения, за нее платят мало денег. И удивительная вещь, она появляется. А вообще, возможно ли сила без испытаний? А Герда ведь именно проходит испытания. И, наверное, все-таки не случайно, как мне кажется, само слово «сила», обратите внимание, оно женского рода. Мы очень часто, мужчины, с вами этого не понимаем. А Андерсен, похоже, очень четко понимал, чувствовал, потому что Кай стремится сначала в мечте, да, потом в реальности он попадает во владение Снежной Королевы. Но, в общем-то, он этого хочет, как очень часто этого хотим мы сами. А Герда совершает путешествие. Это мистическое путешествие глубоко, и каждая ее встреча имеет значение. И очень по-разному эти встречи можно называть, интерпретировать. Это вообще удивительно интересно пытаться понять Андерсена. Простите, ради бога. Так вот, я хотел сказать, что у Андерсена в жизни, это важно тоже понимать, была своя Снежная Королева. Это немножко другой, как бы, аспект того, что происходит. Снежную Королеву звали Энни Линд. Она была певицей, вот точно так же, как Снежная Королева Дали, которую мы сегодня слушаем. Она была певицей и никогда не ответила Андерсену взаимностью. Дело в том, что Андерсен вспоминал 1846 год, когда он пытался пригласить Энни Линд на Рождество, и приглашение не получил, встретил Рождество один, и потом попытался упрекнуть ее в этом, и они встретили вместе в Новый год. И именно в ту новогоднюю ночь Андерсон окончательно понял, что чудес не бывает. Линд по-прежнему называла его братом, как и большинство мужчин, которые ее окружали. И праздник скорее напоминал дружескую детскую игру, чем романтический вечер. Очень интересно, что когда он удивился, что она не пригласила его на рождественский праздник, она ответила ему: «Дитя, мне это и в голову не приходило. Ну, теперь, ну, раз так, давай вместе справим сочельник». Дело в том, что обращение «дитя» выглядело в ее устах довольно странно, поскольку Энни Линд было тогда, в 1846 году, 25 лет, а Андерсону в то же самое время было 40. Так вот, и тем не менее, Андерсон так на всю жизнь и остался верен Эми Линд. Он становился к старости все более и более странным. Например, он любил хаживать в публичные дома и подолгу беседовал с обнаженными женщинами в этих публичных домах, к их величайшему удивлению, не переходя ни к каким абсолютно действием. Друзья упрекали его в том, что он остался девственником до своих 70 лет, он умер в 70 лет. В ответ на что он отвечал, что я не могу изменить Энни, она заморозила меня. И в результате как бы что-то похожее, да, вы помните, было с чувствами Данте и Беатриче. Мы не знаем, какой была Беатриче, а вот Эми Линд была вот такой очень красивой, холодной женщиной. Ну, два слова буквально все равно придется, потому что, ну, раз мы уже вспоминаем, то я хочу вспомнить, что «Снежная королева» — это мультфильм 57-го года, который экранизировал режиссер Лев Атаманов. А Федор Хитрук и Леонид Шварцман, известнейшие художники, работали над картинками. «Ледяную красавицу» в мультфильме рисовали способом лиф-экшен, то есть живой актрисы. И этой актрисой, лицо которого мы видим на экране, была легендарная Мария Бабанова. А фильм ставил режиссер Геннадий Казанский. Он вышел в 66-м году. И в главных ролях маленькая Леночка Проклова, совсем юный Николай Боярский, совсем молодой Евгений Леонов и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Во-первых, хочу сказать, что я очень рад вас слышать снова. Спасибо. В прямом эфире, поскольку уже давно вам не звонил. Во-вторых, хочу выразить свое сожаление, что давно не перечитывал эту замечательную сказку. Но, к счастью, я недавно смотрел фильм Рязанова Эльдара Александровича «Андерсон. Жизнь без любви», в котором подробнейшим образом описано как раз то, о чем вы только что говорили. И хочу немножко прореагировать на ваше замечание о том, что почему образ Кая не прописан все-таки в фильме, в книге достаточно подробно. Поскольку Андерсон сам не имел успеха у женщин, то, возможно, у такого человека и отношение к себе как к мужчине достаточно уничижительное. И, возможно, по этой причине он и не прописал образ Кая. Но, если честно, я хочу больше сказать о другом. По-моему, все-таки Кай символизирует путника, который ищет путь домой. Ну, признаюсь, я сейчас читаю «Крайона. Путешествие домой». Возможно, поэтому такая аллюзия. «Снежная королева», по-моему, это символ всех пороков, ну, возможно, эго человека. А Герда – это помощники, которые помогают нам в жизни преодолеть наше эго, преодолеть наши пороки и найти долгожданную дорогу домой. Так кажется мне. Евгений, а вы не помните, как называется в сказке трон, на который сидит снежная королева? И что она просит сделать Кая? Честно, к сожалению, забыл. Какое задание он никак не может выполнить? Вы понимаете, какая вещь? Снежная королева, и это смущает по поводу пороков, сидит на троне знаний у Андерсена. Она требует от Кая разума, и Кай должен сложить из льдинок слово «вечность», из абсолютно одинаковых льдинок. И когда он это сделает, Снежная королева подарит ему весь мир и коньки. Вот такое неожиданное сравнение. И есть нечто абсолютно четкое в самой сказке, в ее тексте. Путешествие к Снежной королеве Кая – это мужское путешествие к вечности и к знаниям, раз именно таков этот трон. Снежная королева – это королева чистого разума, чистого рассудка. И тогда получается, что Герда представляет мир чувств. И не просто мир чувств, она проходит удивительный путь, она проходит практически инициацию. Потому что в конце, когда она на своем волшебном олене приближается к прекрасному дворцу Снежной королевы, дворцу знаний, она вдруг выясняет, у нее вдруг открываются способности, она там читает «Отче наш», в тексте сказки, и становится способной управлять сонмами ангелов, которые спускаются с неба и помогают ей справляться со стражами, с ледяными стражами Снежной королевы. Да, этого действительно нет в мультфильме, но мультфильм потрясающе красиво нарисован, и в этих рисунках в глубине все есть, в том числе и будущее, между прочим, искусство. Не надо забывать, это 57-й год. И так считали все. Мультфильм получил ведь гран-при Венецианского фестиваля по анимации, несмотря на вот все эти недостатки. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Ну, огромное спасибо вам за тему. Очень прекрасная, так сказать. И за музыкальные композиции. Тема более важный, чем даже вы сами себе не можете представить. Я самым наиубедительнейшим образом прошу вас рекомендовать радиослушателям на эту тему в продолжении и углублении вот это посмотреть художественный фильм «Слезы капали» в главной роли Евгения Леонова. Ну, мы все знаем. Что касается моего мнения вот по этому вопросу, я считаю, что «Снежная королева», ну, это образ умерщвление всего человеческого и торжество холодно такого рационально-математического. Вот. Тогда почему так тянет к этому прекрасных мужчин? Кая или самого Андерсена? Вы знаете, что, ну, что касается, кстати, вот насчет Андерсена. Я тут, кроме Андерсена, еще на эту тему, я вот этой темой я владею, могу отвечать. Кроме Андерсена, я еще внимательно прослушал оперу Михаила Рохверга «Снежная королева», оперу бывшего заместителя министра культуры РСФСР, этого Александра Фалиховского, тоже «Снежная королева» в театре САЦ. А Рухвергера в Кремлевском дворце слушал, вот, читал там и прочее, так сказать. И, в общем-то, все они, вот что на эту тему, кроме, конечно, Андерсена. Ну, вы понимаете, что музыкальный текст, он выше, он более, так сказать, эмоционально воздействует, чем литературные произведения. Все это сводится к тому, что все-таки здесь победа в конечном итоге, победа живых сил над мертвой математической рациональностью. Хотя, конечно, здесь и... Вы знаете, что касается математической рациональности, тут вопрос спорный, но помните роман Замятина «Мы»? Вот там очень такая была математическая рациональность, все выверено и прочее. Ну и к чему это привело? Вот поэтому вот давайте тут сказать, тут тоже есть плюсы и минусы. Спасибо, Иван Николаевич. Спасибо большое. И хотя бы за перечисление той музыки, которая существует вокруг «Снежной королевы», то композиторы, мужчины, посмотрите, какая жуткая существует тяга к этой теме. Ну и давайте послушаем все-таки еще одну мелодию нашей сегодняшней «Снежной королевы». Доброй ночи. На радио России мы продолжаем наш с вами разговор о «Снежной королеве», об трех главных образах у Андерсена. Вот ведь что удивительно. Герда не только единственный живой герой, единственный живой из главных героев сказки, она по дороге не встречает мужчин, ну, если не считать ворона. Все, кто с ней общаются, женщины. И это тоже удивительная загадка. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте. Слушаем вас. Еще до того, как вы задали тему этой передачи, я уже давно поняла, что с детства я себя чувствовала Каем. И... Вы имеете в виду похищенным Снежной королевой? Или... Нет, просто я так думаю, что мое сердце не умело любить. И когда я сравнила с этой сказкой себя, я так подумала, что я похожа на этого мальчика. И вот я думала над передачей, я все думала, кто такая Снежная королева? А разве мы сейчас, став взрослыми, умеем любить? Разве мы этому уже научились? Или для этого все-таки нужно пройти что-то, что проходит Герда или Кай? Ну, я думаю, да, мы проходим в течение жизни. Просто я вот подумала, что Снежная королева — это наш разум, такой холодный, как вы сказали. А Герда — это чувство. И вот на своем пути я встретила подругу такую, которая мне все время говорила, посмотри, вот на небо. Я на это вообще раньше не обращала внимания. То есть она как-то стала развивать во мне чувства. И я стала просто меняться. Меня это раньше просто раздражало там. Я считала это не главное. Там какие-то кошечки, собачки, небо, погода. Спасибо большое. Спасибо, Оля. Я хочу сказать, что когда мы говорим о смысле любви, то мы как бы по-прежнему чего-то не замечаем. Вот обратите внимание, Кай и Герда действительно, видимо, и по мысли Андерсена две части одной души, потому что они указаны как брат и сестра, но вместе с тем они как минимум кузены, двоюродные, потому что они живут отдельно друг от друга, ходят друг к другу в гости, встречаются где-то. Да, Герда не сразу узнает о том, что Кай исчез куда-то. Что мне очень важно хочется здесь сказать и понять. Герда, проходя свое путешествие, мистическое, инициатическое путешествие, потому что здесь все время крутится магическое число 7, 7 планет небосвода тогдашнего времени, 7 октав, 7 встреч у Герды на пути, 7 сказок внутри одной, по мысли Андерсена, представляют из себя некую целостность. Сказки начинаются с роз, с куста роз, у которого они встречаются и заканчиваются ей. В подлинном тексте они еще начинаются с песни о младенце Христе и заканчиваются песни о младенце Христе. И там в конце, тоже нет в тексте сказки советской, Герда скажет Каю: мы с тобой, пока они путешествовали, они выросли. В сказке еще описан процесс взросления. Вот что я вам хочу сказать. Я хочу сказать, что существует образ, древний образ белой богини. И, наверное, вряд ли я успею очень много об этой древней богине сегодня рассказать. Он случается очень часто и очень много, и мы говорили об этом на тренингах. Но Снежная королева здесь вовсе не зло. Вот задумайтесь. Она, Снежная королева, само совершенство. Она идеал. Она абсолютная мечта Кая. Она сидит на троне знаний, над, не помните, наверное, посреди озера, которое она сама называет зеркалом разума. В центре. Она знает, что такое вечность, а вечность отрицает смерть. Она — абсолютная гармония самодостаточного разума. Вне всякого сомнения, в ее существование вмешивается любовь. Смотрите, как описывает Андерсен эту любовь. Он описывает ее как битву. Вы никогда не задумывались, что любовь — это война, это кровь, это разрушение некой гармонии. Вот этой абсолютной гармонии разума, покоя, гомеостаза. Это любовь — это невероятное увеличение меры энтропии. Когда человек чувствует в себе Снежную королеву, это означает некоторый крик, просто крик. «Я хочу покоя!» Знаете такой крик? Вот состояние покоя — это состояние Снежной королевы. Состояние полное от полного отсутствия любви. А когда любовь появляется, сюда вмешивается бой, битва, агрессия. Вы никогда не задумывались о том, что существует удивительная вещь с женскими божествами? На самом деле, военные сражения древних греков, если опираться, например, на Илиаду Гомера, руководили ими женские начала, воинами, которые дрались у стен Трои, руководили женские богини. Музы, которые отвечают за творчество, тоже были женщинами. А Андерсен писателем. И он, как мне кажется, физически чувствовал, что вот эта сила души, которая позволяет ему творить, это самая его внутренняя Герда. Она женского рода, потому что ведь творчество — это тоже любовь, это тоже битва. Я не знаю, подумайте сами, позвоните на автоответчик по тому же телефону 956-15-14 в дни начала прямого эфира, и мы сможем продолжить этот разговор, потому что становится очень важным вот это само путешествие Герды, те этапы, которые она проходит, чтобы обрести любовь, обрести целостность, стать взрослой и сохранить чувства и детство одновременно. Ведь это задача, от чего появляется в сказке «Младенец Христос». Он появляется от того, что они становятся взрослыми, но по-прежнему остаются детьми. Извините, конечно, не уложишься в такую тему. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. И как бы развивая тему, давайте поговорим в ближайший понедельник о том, что такое эрудиция. Что мы имеем в виду под словами «эрудированный человек», ну и на разных всяких интеллектуальных шоу на тему «Кто больше знает» на нашем современном телевидении. Словом, все об эрудиции в понедельник. Ну, а в следующую среду, если захотите, продолжим разговор о «Снежной королеве». Спасибо всем большое, спокойной ночи. Every time cut me deeper.